слишком трудно и займет много времени». «Ты хочешь сказать, нам не удастся его использовать?» В голосе Скривы прозвучало сердитое разочарование. «Я этого не говорил». «Так что же делать? Заплатить этой вонючке 20 000 или вбить бланкому в глотку?» «Можешь заплатить». Моури еще раз тщательно осмотрел документ. «Думаю, поработав сегодня ночью, смогу вытравить дату, имя и номер. Подпись, конечно, оставим». «Рискованное дело. Подчистку легко обнаружить». «Да, когда это сделано не мной. Я смогу восстановить поверхность бумаги и стертые линии рисунка». Моури сделал паузу и задумчиво проговорил. «Пожалуй, без этого можно будет обойтись. Если немного повезет, новый текст ляжет на старое место. Вряд ли они станут рассматривать бланк через микроскоп. Будь они столь предусмотрительны, мы бы не гуляли до сих пор на свободе», — философски заметил Скрива. «Мне понадобится пишущая машинка. Придется утром купить». «Я могу достать тебе машинку на вечер», — предложил Скрива. «Да? К какому времени?» «К 8 часам». «В хорошем состоянии?» «Практически новая». Моури с удивлением воззрился на бандита. «Не мое дело, конечно, но зачем тебе пишущая машинка?» «На продажу. Я продаю разные вещи». «Вещи, которые случайно попадают тебе в руки?» «Именно так», — подтвердил Скрива без тени смущения. «Впрочем, меня это не интересует. Главное, ты ее достанешь. Встречаемся в 8. Машина Скривы тронулась. Подождав, пока она скроется из виду, Моури тоже поехал в город. Он перекусил и к 8 вернулся к отметке на шоссе. Вскоре появился Скрива с пишущей машинкой. «Мне нужны полные имена Гурда и 2 его приятелей», — сказал Моури. «Кроме того, необходимо узнать их тюремные номера. Можешь это сделать?» «Я их уже знаю». Вытащив из кармана клочок бумаги, Скрива назвал номера, а Моури записал их. «Тебе известно, когда из Кайтемпи обычно приезжают за заключенными?» «Да. Обычно между 3 и 4 часами дня. Раньше — никогда. Очень редко — позже». «Сумеешь ли ты выяснить к завтрашнему полудню, находятся ли еще Гурт и остальные парни в тюрьме? У нас будет бледный вид, если мы приедем за заключенными, которых уже отправили в Кайтемпи». «Я проверю», — заверил Скрива. Его лицо напряглось. «Ты что, собираешься на дело завтра?» «Когда-нибудь все равно придется. Чем дольше мы станем откладывать, тем больше риск. А чем тебе не нравится завтра, а?» «Ничем. Просто я не думал, что мы начнем так скоро». «Почему?» «Я считал, что на подготовку идет больше времени». «Готовить больше нечего», — заявил Моури. «Бланк есть. Я подделаю ордер на выдачу 3 заключенных. Затем либо они нам поверят, либо нет. Если да, все в порядке. Если нет, стреляем первыми и сматываем удочки». «Можно подумать, это так легко», — возразил Скрива. «Все, что у нас есть... поддельная бумага. Ее недостаточно, чтобы...» «Да, этого мало, согласен. К тому же 10 против 1 в кутузке удивятся, увидев незнакомые лица. Придется принять дополнительные меры». «Какие еще меры?» «Не беспокойся, это мое дело. Раздобудь только 2 помощников. Парням придется лишь сидеть в машинах с серьезным видом и не болтать. Каждому 5 000». 5 000? Да за такие деньги я наберу целый полк, а, пожалуй, и 2 полка. Не знаю только, хороши ли они будут в бою. Это не важно, лишь бы ребята солидно выглядели. И предупреди, им не надо изображать крутых парней, как в баре Сузун, понятно? Они должны походить на агентов Кайтемпи. Моури подтолкнул локтем своего собеседника. То же самое относится и к тебе. Когда мы приступим к операции, все трое должны быть чистыми и опрятными, в отглаженных костюмах и аккуратно завязанных галстуках. Я хочу, чтобы вы выглядели так, словно собрались на свадьбу. И если ты меня с этим подведешь, я выхожу из игры. Можешь сам выручать своих дружков, я тебе не помощник». Начальник тюрьмы наверняка не такой идиот, чтобы не отличить уголовников от полицейских. «Может, нам серьги в уши вдеть?» — ядовито поинтересовался Скрива. «Лучше бриллиант на пальце, чем грязная шея», — отрезал Моури. «По мне, так пусть будет перебор с украшениями, лишь бы вы не выглядели, как шайка бродяг. Ваш шикарный вид никого не удивит». Многие ищейки обычно любят пустить пыль в глаза.